В августе месяце секретарь Рейс Эфенди сообщил по секрету переводчику русского посольства Мальцеву, что если император не будет распространять своих завоеваний в Персии далее Шемахи, которую имеет право овладеть за причиненные здесь лезгинцами обиды русским купцам, то Порта этому не воспрепятствует, хотя и будет ей неприятно. Но если русский государь по взятии Шемахи вознамерится взять под свою державу имеретинцев и грузин, то этого Порта никак позволить не может, ибо она хочет присоединить грузин, находящихся под персидским владычеством, к тем, которые уже находятся под ее властью, потому что если персидские грузины отойдут к России, то в случае разрыва ее с Портою и турецкие грузины отойдут к ней же. Порта будет дожидаться, что произойдет нынешним летом, ибо ей со всех сторон внушают, что русские войска будут иметь большие успехи в Персии, и это со временем будет опасно для Турции. Через несколько времени другой друг сообщил в посольство, что Порте известно о пребывании русского войска в Дагестане и о построении новой крепости. Известно и о том, что некоторые народы склоняются к России, а именно грузины и черкесы, что подаст явную причину к разрыву между Россией и Турцией. Порта не препятствовала вступлению русских войск в персидские владения, думая, что государь русский хочет только принудить лезгинцев к уплате вознаграждения за убытки, а не намерен овладевать областями. Визирь пригласил к себе Неплюева, при нем вынул из мешка донесение крымского хана, азовского паши и лезгинцев и начал говорить: «Ваш государь, преследуя своих неприятелей, вступает в области, зависящие от Порты. Это разве не нарушение вечного мира? Если бы мы начали войну с шведами и пошли их искать через ваши земли, то что бы вы сказали? И к лезгинцам по такому малому делу не следовало твоему государю собственную особую с великими войсками идти? Мог бы удовлетворение получить и через наше посредство? Мы видим, что государь ваш 40 лет своего царствования проводит в постоянной войне. Хотя бы на малое время успокоился и дал покой и друзьям своим. А если он желает нарушить с нами дружбу, то мог бы и явно объявить нам войну. Мы, слава богу, в состоянии отпор сделать». «Не могу верить, — отвечал Неплюев, — чтоб государь мой вступил в пределы Отаманской империи. Что же касается лезгинцев, то государь мой заблаговременно дал знать султану о движении своих войск против них, потому что получить удовлетворение можно только оружием. Шах доставить удовлетворение не в силах». Визирь увернулся в сторону, объявил, что большие обиды турецким подданным от казаков и от пограничного начальника Ивана Хромова, и Порта имеет право требовать на это удовлетворение. Разговор, начавшийся жестокими словами, кончился очень дружелюбно. Неплюев уверял, что дружба между обеими высокими империями, как храмина, построенная на камне, который ветры не поколеблют, а визирь объявил, что Порта желает заключить с Россией оборонительный и наступательный союз без всяких исключений. «Этим союзом, — говорил визирь, — будем страшны всему свету. Цесарь Римский с Польшей и Венецией в союзе, и об этом дали нам знать для показания силы своей стороны. И хотя мы турки с русскими разной веры, но это не препятствие, потому что вера относится к будущей жизни, а на этом свете союзы заключаются не по вере, а по государственному интересу». Через несколько времени от Порты дано знать Неплюеву, что грузины, подданные персидские, имеющие столицу Тифлис, взбунтовались против персидского шаха и делают набеги на подданных Порты. Поэтому решено в диване, чтоб Эрзерумский паша с 50 000 войска вступил в персидскую Грузию и сдержал ее жителей. Порта делает это, охраняя себя и вместе шаха персидского, а не для того, чтобы овладеть Грузией. Видя здешние замешательства, писал Неплюев, я обещал визирскому Кегае и Рейс Эфенди по 1000 червонных, чтобы они постарались сохранить дружбу, пока Порта получит ответ Вашего Величества через своего посланного к вам отправленного. Турецкие дела и слова непостоянны. Может произойти бунт, или визирь переменится, или к татарам склонится, или татары самовольно нападут на русские пределы, и от подобного случая может произойти ссора. Поэтому соизвольте на границах остерегаться и приготовляться к войне. Порта принимает в свое подданство Даудхана и хочет сначала овладеть персидскую Грузию, а потом вытеснить русские войска из Дагестана. Рассуждают здесь как знатные люди, так и простой народ, чтоб им двинуться всею силою против России. Беспрестанно посылается амуниция и артиллерия в Азов и Эрзерум. Видя все это, я письма нужные черные сжег, а иные переписал в цифры, а сына моего поручил французскому послу, который отправил его в Голландию. Сам я готов варварские озлобления терпеть и последнюю каплю крови за имя Вашего Величества и за Отечество пролить, но повели, государь, послать указ в Голландию князю Куракину, чтоб сына моего своею протекцией не оставил. Повели определить сыну моему жалование на содержание и учение и отдать его в академию для сцеения учиться иностранным языкам, философии, географии, математике и прочих исторических книг чтения. Умилостивься, государь, над десятилетним младенцем, который со временем может вашему величеству заслужить. В начале ноября Кегая великого визиря сообщил Неплюеву приказание Порты писать императору, чтобы вышел из персидских владений, потому что пребывание здесь русских войск внушает сильное подозрение всем окрестным государям, и турецкий народ покоен быть не может. Особенно встревожило Порту известие, что русский император находится в дружеских сношениях с персидским шахом. Сейчас же заключили, что между Россией и Персией готовится союз против бунтовщиков. В то же время татары подкинули самому султану бумагу, в которой упрекали его за неосмотрительность. «Министры тебя обманывают», — говорилось в бумаге. «Ты и не узнаешь, как русский царь разорит половину твоего государства».